День четвертый. Страдания святого священномученика Вавилы и с ним трех отроков. Злочестивый царь Нумериан во время своего пребывания в городе Антиохии устроил большое празднество в честь идолов. В числе жертв, принесенных идолам, была пролита невинная кровь маленького отрока, сына царского, коего Нумериан взял себе в залог твердого и ненарушимого мира с одним чужеземным царем. С этим царем некогда он вел войну, и так как они не могли одолеть друг друга, то заключили между собой мир, утвердили его взаимными клятвами и стали друзьями. В удостоверении же непреложного мира и дружбы чужеземный царь отдал Нумериану на его попечение маленького своего сына, с тем, чтобы он заменил ему отца и воспитал его как свое родное дитя. Вследствие приняв всего царского отрока, Нумериан вскоре проявил бесчеловечную жестокость. Он нарушил мир с царем, пренебрег свою клятву, презрел дружбу и собственную рукою заколол царского сына в капище мерзостных богов своих. В то время архипастырь Антиохийской церкви был святый и богобоязненный епископ Вавила, избранный по указанию божественного промысла на престол архиерейский. Святый Вавила, в добре пасши Христово стадо, образ, бывая верным, словом, житием, любовью, духом, верою и чистотою. Первое послание к Тимофею, глава 4, стих 12. В то время как совершали идольский праздник и бесчеловечное убийство, епископ, собрав всех христиан, находившихся в Антиохии, святый храм, приносил там бескровную жертву Богу истинному, молясь о своем словесном стаде, чтобы не расхитили его душепагубные волки. При этом он поучал своих словесных овец быть твердым в вере и не отпадать от церкви во время бедствий. Возвращаясь с мерзкого и человекоубийственного жертвоприношения, нечестивый царь направился к христианскому храму, желая видеть совершение божественных тайн, и своим входом в храм грозя сквернить святыню Господню. Услыхав, что нечестивый царь со всем своим синклитом идет в церковь, ревнитель славы Божией, великий святитель Вавила, оставив божественный алтарь и выйдя царю навстречу, остановился в церковных дверях. При приближении царя к храму святитель громким голосом воскликнул: «Не должно тебе, царю-идолопоклоннику, входить в святыню Бога Живаго и осквернять ее своим присутствием». Обличая и укоряя царя за его идолопоклонническое нечестие, святый Вавила дерзновенно препятствовал царю и не допускал его войти в церковь. И когда царь подошел еще ближе к церковным дверям, святый Вавила, приложив свою правую руку к груди царя, оттолкнул его от храма Божия, так что царь возвратился назад с великим стыдом. Так как с ним были слуги и войско, то он хотел силой войти в церковь, но божественная сила, действовавшая через святого Вавилу, не попустила нечестивцу коснуться даже порога церковного. Слова Вавилы были страшны для безбожника, как слова ангела. К тому же, ввиду большого стечения народа и многочисленности верующих, царь опасался, как бы ни произошло распри и возмущение. Посему он, подавив досаду, молча, разгневанный, возвратился в свои палаты. Но на другой день он повелел предать церковь огню и, потребовав святителя к себе, стал упрекать его за дерзкий поступок. «О нечестивейший из всех смертных, — говорил царь, — на кого ты надеялся, когда осмелился сопротивляться моей державной власти, воспретив мне вход в церковь? Разве ты не знаешь, какое великое зло досаждать царю и какие казни угрожают тому, кто дерзает обесчестить личность царя? Святой Вавило на это безбоязненно отвечал: «Я не смотрю на царя земного и не стыжусь его лица, но взираю на царя небесного и на него уповаю. Я страшусь того, кто поставил меня пастырем своих овец и повелевает мне стеречь их от нападения волка и не допускать, чтобы зверь входил в стадо. Не царю я досадил, так как знаю, что такая дерзость равносильна сумасшествию, но удержал того, кто хотел своим входом оскорбить святыню Божию и осквернить ее. Посему, по справедливости, тебе следовало бы воздать мне благодарность за то, что я удержал тебя от такого злого намерения. Исполнив его, ты совершенно погубил бы себя, так как бесконечно оскорбил бы своего Создателя, отпасть от коего злее всякой смерти. Приличнее было бы тебе, — говорил Нумериан, — раскаяться во вчерашней твоей дерзости против нас и просить прощения, а ты и теперь еще нам досаждаешь. Не должно нам, христианам, — отвечал Вавило, — никого из людей не укорять, никому не досаждать. Не досаждаем мы и тебе, ибо не должно бесчестить создание Божие, сотворенное по образу Божию и по подобию. Однако, если кто восстает на Бога и наносит оскорбление его святыне, тот не только недостоин почтения, но вполне справедливо его возненавидеть, как врага Господня, по слову Давида: «Не ненавидящий ли тебя, Господи, возненавидел, и о вразях твоих и стаях, совершенную ненавистью возненавидих я во враги бышами». Псалом 138, стих 21-22. «Оставь свое многоглаголание, — сказал ему царь, — и послушай нас. Если ты хочешь избавиться от казни за свое преступление и получить прощение, то принеси жертву нашим богам и поклонись им». «За порученное мне стадом, — отвечал святитель, — я готов перенести всякое страдание и даже умереть». И, немного помолчав, сказал: «Я не могу отречься от Бога моего и служить ложным богам, о беззакониях коих стыдно и подумать». «Снова говорю тебе, — сказал царь, — оставь свое многоглаголение и принеси жертву богам. Если же не исполнишь всего, то моя власть так же зло погубит тебя, как зол ты сам». Вавило отвечал: «У меня было желание избавить тебя от мрака, тебя окружающего, чтобы ты мог избежать нескончаемых мучений. А ты и себе приготовляешь еще большие муки, и других к ним призываешь. Истинно говорю тебе, не можешь ты избежать рук Бога Живаго». Тогда мучитель притворился кротким и стал спокойно спрашивать святого Вавилу: «Можешь ли ты, — сказал он, — объяснить нам, что такое Бог?» Вавило отвечал: «Существа Божие постигнуть невозможно, хотя бы ты и употребил для сего все старание. Ибо Бог есть вечно сущий Царь и Творец всего, неизреченный, непостижимый, не подлежащий испытанию умом человеческим, начало и сила всего. Он сотворил ангелов и архангелов и все другие бесплотные существа. После них он создал человека и даровал ему бесчисленные блага, поставил его царем на земле, по подобию того, как он сам царствует на небесах, и поместил его в раю, для того же, чтобы человек понял свое высокое назначение и имел признак того, насколько он выше животных. Бог привел их к нему и повелел дать имена им. Бог создал человеку помощницу и удостоил его наслаждаться беседою с собою. Неблагодарный человек презрел своего Создателя и с пренебрежением отнесся к его заповедям. А врага своего, не сделавшего ему никогда никакого добра и только польстившего ему, послушал. Поверив лестивым его речам, он праведным судом Божиим был изгнан из рая. Но не злобивый и благий Бог, хотя и отогнал человека от себя, однако непрестанно ему благодетельствует, явно показывая, что, несмотря на наши бесчисленные прегрешения, Не хочет он нашей погибели, но всячески устрояет наше спасение». Слушая такие речи, Нумериан не мог их понять. Да и как могла уразуметь их его душа, не знавшая благодати, не наставленная в учении веры? Однако из стыда предстоящими вокруг, чтобы не заметили они его непонимания, он сделал вид, будто все, что говорил Вавило, он вполне уразумел. И, похвалив его как человека, рассуждающего вполне хорошо, затем снова спросил его: «А что такое человек?» «Человек, — отвечал Вавило, — существо земное и смертное, но выше всех смертных животных, кроткое и любезное своим ближним, хотя мы и сделались лютыми друг к другу больше, чем звери». Удивляясь речам Вавилы, но вместе с тем и сам, продолжая притворяться мудрым, Нумериан клялся своими богами, что Вавила говорит истину и засвидетельствует свою мудрость, если только принесет жертву богам. «Одного только и недостает Вавиле, — говорил царь, — чтобы он воздал честь богам нашим. Невозможно, чтобы такой премудрый человек мог бесчестить богов и осмелился говорить против них». И, ласково посмотрев на Вавилу, сказал ему: «О, премудрый старец, принеси жертву богам, и тотчас же я буду считать тебя как бы отцом своим. Клянусь богами, что я не лгу и награжу тебя многими имениями в моем царстве». И разными ласками, обещанием больших почестей и богатства, нечестивый царь старался прельстить его праведного мужа. Но истинный исповедник Христов остался непоколебим в своей вере. На льстивые слова мучителя он отвечал: «Начало и основание всякого блага есть благочестие. Без него все обещанные мне тобою блага – суть только нищета, крайнее огорчение и лишение и того, что я имею». Убедившись, что святого Вавилу невозможно склонить к злочестию, Нумериан снова пришел в ярость и приказал своему военачальнику Викторину надеть железные цепи на шею и на ноги святителя и водить его по городу, чтобы опозорить его пред всеми. Беззаконник питал надежду, что почтенный сей муж, пользующийся славой и уважением от всех, устыдится такого бесчестия и согласится исполнить нечестивое желание царя. Когда же надели на святого цепи, царь стал насмехаться над ним. «Бог мне свидетель, — говорил он, — что тебе, Вавило, хорошо ходить в этих цепях, они вполне приличны твоей старости». «О, царь, — отвечал святитель, — ты на смех говоришь эти слова, я же тебе скажу истину. Цепи сии для меня так же почетны, как для тебя твой царский венец, и страдания за Христа так же для меня приятны, как приятна тебе твоя царская власть. Смерть же за бессмертного царя так же для меня желательна, как для тебя твоя жизнь». При святом Вавиле были три отрока, родные братья. Они были юны по летам, но зрелы умом, и духовно воспитывавший их Вавила считал их как бы своими детьми. Следуя за своим учителем, они не оставили его и тогда, когда он был закован в цепи. Взглянув на них, царь сказал святому: «Я думаю, Вавила, что дети сии, называя тебя учителем, только увеличивают твою гордость, и из-за них ты остаешься непреклонным в своем противлении нашей воле». «Если ты, — отвечал ему святитель, — пожелаешь спросить всех детей, то увидишь, что они разумнее тебя самого, и узнаешь, что это семена моего учения». «Чьи же это дети? — спросил царь. — Это мои духовные дети, — отвечал Вавила. — Я возродил их благовествованием, скормил поучениями, возрастил наставлениями. И вот в малом теле пред тобою великие мужи и совершенные христиане. Испытай и увидишь». Царь велел отвезти Вавилу на площадь и заключить его в темницу. Отроков же призвал к себе и прежде всего спросил их, есть ли у них мать. «И мать, и отец, и учитель для нас Вавила», — отвечали дети. мы возлюбили его больше, чем мать. Та только родила нас, а он научает нас разуму и благочестию, и, заботясь о наших душах, возводит нас к высоким добродетелям. Но царь приказал тотчас отыскать и привести к нему мать сих отроков. Когда же привели ее, царь спросил, как ее зовут и действительно ли она мать этих детей. Она отвечала, имя мое Христодула, дети сии действительно мои. Я принесла их, как начатки моих болезней, в дар Богу и надеюсь, что премудрая Вавила, по печению коего я поручила моих детей, перенесет их в небесную сокровищницу. Но Мириан разгневался и повелел бить благочестивую мать по щекам, говоря ей, не говори так дерзко с царем. Дети же, видя, как бьют их мать, говорили, царь обезумел, бьет мать за то, что она говорит истину. После сего царь стал спрашивать детей, как их зовут и сколько им лет. Они сказали, что первый из них 12 лет от роду и называется Урваном, второму Прилидиану 9 лет, а третьему по имени Еполонию 7 лет. Мучитель прельщал их ласковыми речами и дарами, убеждая поклониться идолам. Но они единогласно отвечали, мы христиане и не подобает нам кланяться идолам. Нас научили ведать единого Бога, того, кто сотворил небо и землю. Ему мы и поклоняемся, а небесам. После многих ласкательств, увидев, что дети непреклонны, мучитель повелел бить их, нанося им раны по числу лет каждого из них. Итак, первому отроку нанесли 12 жестоких ран, другому 9, а третьему 7. Дети мужественно терпели страдания и сожалели только о том, что не имеют больше лет, чтобы больше получить ран за Христа. «Если вы решили даже убить нас, — говорили они, — мы не поклонимся ложным богам. Единому Богу, Господу Иисусу Христу, мы служим». Отпустив их мать и удалив самих детей в другое место, царь опять вызвал к себе Вавилу. «Вот, — сказал он, — дети твои уже поклонились нашим богам. Подобает и тебе самому немедля поклониться. От отца лжи, дьявола, научились и вы лгать», — отвечал царь Вавилон. «Знаю я, что невозможно ни прельщением, ни муками отторгнуть детей от Христа, ибо я хорошо научил их почитать единого истинного Бога и веровать в Него». Тогда царь велел повесить и Вавилу и детей на дереве и сжечь их огнем. Вавила, возведя очи к небу, помолился Богу, чтобы послал он малым 7 детям крепость свою и даровал им непреодолимое терпение в предстоящих муках, а их самих увещевал мужественно переносить страдания, обещая им великую награду от Христа. Доблестно переносили страдания незлобивые дети вместе со своим учителем, и помощь Божия укрепляла их в терпении. Приказав снять страдальцев с дерева и заключить Вавилу в цепях в одном доме, неподалеку от места мучения, учитель решил еще раз привести детей ласкою. Он называл их своими детьми, благонравными и прекрасными отроками, дарил им золото и серебро. Но они в один голос говорили ему, «Лукавый льстец, для чего ты раскидываешь перед нами многосплетенную сеть твоих прельщений? Неужели ты думаешь уловить нас так же, как птиц? Будь уверен, что не будешь иметь никакого успеха, хотя бы ты приложил все свое старание, ибо нас охраняет и покрывает сила Христа. И его силою твоя сеть вскоре будет уничтожена, а мы получим избавление». Затем отроки воскликнули, «О, Матерь наша, благочестие, не отвернемся мы от тебя. О, возлюбленный наш учитель Вавила, будем верны твоему учению, ибо не только один сей царь, но если бы здесь находились многие лютейшие цари и мучители, и те не могли бы нас отторгнуть от Бога нашего». Святый Вавила, заключенный неподалеку, услыхал сие речи своих учеников, возрадовался радостью несказанной и возблагодарил Бога, из уст детей, совершающего себе хвалу. Вскоре царь повелел привести к себе и Вавилу и сказал ему: «Не твои ли это, Вавила, родные дети? Я думаю, что они родились от тебя, ибо своим злонравием они весьма на тебя похожи». «Воистину», — отвечал святый, — «сие отроки мои дети, но не по плоти, а по духу, ибо я до сего времени не искушен плотским похотением и супружеской жизни не испытал». «Непокорный Вавила», — сказал царь, — «для чего ты до сего времени пребываешь в своем жестокосердии и мучаешь себя и нас? Принеси скорее жертву богам, чтобы и нам более не утруждать себя, и тебе с детьми твоими избавиться от мучений и удостоиться почести и даров от нас. Какая для тебя польза добровольно предавать себя и малых сих детей на мучения и смерть? Не подобает ли тебе, как мудрому наставнику, заботиться о детях так же, как о собственной своей жизни, чтобы они не погибли безвременно и, быстро завянув, не скончались в самом расцвете юности?» Но богомудрый Вавила возразил: «Не подобает ли тебе, царь, иметь печенье о своем царстве, вооружаться против врагов и с ними воевать, а не нас, неповинных, мучить? Ты же, бросив все земные заботы, устремился на нас и, забыв о врагах, пленяющих страну, воюешь с нами и нас преследуешь. И все сие ты делаешь не для какой-либо пользы твоему царству, а только для того, чтобы угодить твоей звероподобной ярости и свирепому нраву». Приведенный сими словами в бешенство, царь осудил и Вавилу и детей на смерть. Воины повели святых к месту иссечения, а Вавила в это время воспевал слова Давида: «Обратися, душе моя, в покой твой, и я, как Господь, благодействовала тебя». Псалом 114, стих 6. Достигнув места, где святым назначено было положить свои головы за Христа, Вавила, поставив пред собой отроков, подвел под меч сначала их. Он боялся, как бы кто-нибудь из них, оставшийся после него, не убоялся смерти и не отступил от Господа. Посему он вперед посылал на небо отроков и утешал их, поучая не страшиться усечения мечом, потому что они получат от Христа жизнь вечную. Когда же отроки прияли смерть от меча, Вавила с радостью воскликнул: «Сюас и дети, я же медал еси, Боже». Книга пророка Исаии, глава 8, стих 18. После сего он и сам подклонил шею под меч. При сём он завещал тем, кто будет погребать его тело, положить вместе с ним в гроб и цепи, и оковы. «Пусть будут они, — сказал он, — украшением тела моего». Усечённый во главу, отошел святый Вавила в вышнее селение и предстал с детьми своими пред Отцом Небесным. Честное тело его было погребено вместе с веригами, как то сам он заповедал, умирая. С ним были погребены и святые три младенца. По прошествии многих лет после сего царь Констанций, сын Константина Великого, сделался правителем своего царства Галлия, брата Юлиана, сына своего дяди, ибо своих детей он не имел. Галлий по прибытии своем в Антиохию перенес мощи святого Вавилы и пострадавших с ним трех отроков в предместье Антиохии, называемое Дафна. О месте том повествуется, что она получила свое наименование от некой девицы Дафны, которая там скрывалась от Аполлона, как о том говорится в греческих языческих сказках. Это место было весьма красиво, обсажено кипарисными деревьями и окружено рощами других высоких деревьев, занимало обширное пространство, отличалась плодородием и имела быстротечный источник воды. Среди Дафны возвышался идольский храм, в коем находился художественный изваянный идол бога Аполлона. Идол сей давал ответы вопрошавшим его, ибо в нем скрывался бес. Сюда сходились язычники, приносили идолу жертвы и совершали разные нечестивые игры и беззакония. уже упомянутый Галлий, бывший благочестивым христианином и старавшийся отвращать язычников от их беззаконий, хотел разорить находившийся в Дафне Эдельский храм, но побоялся, как бы из-за этого не поднялся среди греков мятеж, потому что там было еще много язычников, готовых даже умереть за скверных своих богов. Посему Галлий соорудил там небольшую церковь и, как уже сказано, перенес в нее мощи святого Вавила и трех отроков, положив их в большом каменном ковчеге. Он надеялся, что нечестивцы, собираясь на то место, мало-помалу станут обращаться ко Христу, видя чудотворение, истекавшее от мощей святых. После убиения Галлия и смерти Констанция воцарился Юлиан Отступник. Во время похода своего на персов он посетил Антиохию и зашел в храм Аполлона. Совершив пред его идолами жертвоприношение, Юлиан вопросил его относительно того, победит ли он персов. Но идол не отвечал ему, потому что с того времени, как в Дафну были перенесены мощи святого Вавилы, бес исчез, и идол замолк, не отвечая ни на один вопрос. Узнав о том от жрецов Аполлоновых, Юлиан повелел галилеянам взять оттуда каменный ковчег с мощами святых. Антиохийские христиане собрались все от малого до великого и с псалмами и песнопениями перенесли мощи святого Вавила и трех отроков в город. Огружив со всех сторон ковчег, христиане воспевали: «Да постыдятся кланяющиеся истуканам, хвалящиеся о идолах своих». Псалом 96, стих 7. Лишь только мощи святых были перенесены из Дафны в город, на храм Аполлонов с неба ниспал огонь и истребил его вместе с идолом. Так посрамлены были нечестивые. Верующие же возрадовались и восхвалили Бога. Слава Господу вовеки. Аминь. В тот же день. Житие святого пророка Моисея Боговица. По смерти Иосифа, потомство Иакова, отца его, в продолжении нескольких сот лет настолько размножилось в земле египетской, что вся она переполнилась израильтянами, и во время войны они одни могли выставить до 600 тысяч человек войска. Когда царь египетский стал опасаться, как бы народ израильский не соединился с неприятелями Египта и, желая свободы, не вооружился бы против него, он приставил к израильтянам особых надзирателей, коим было вменено в обязанность изнурять их тяжкими работами. С особенной жестокостью мучили они израильтян, принуждая обрабатывать землю, делать кирпичи и строить города, как ради тщеславия, так в особенности для того, чтобы скорее истребить еврейский народ. Но чем более они озлоблялись против израильтян и изнуряли их, тем более те размножались, ибо они не могли сократить числа людей, коих размножить и возвеличить угодно было самому Богу. И хотя царь дал тайное повеление повивальным бабкам, чтобы они при самом рождении умерщвляли для еврейских младенцев мужского пола, но те, боясь Бога, щадили их. Тогда царь издал по всей египетской земле бесчеловечное повеление, по которому всякий, заметивший еврейского младенца мужского пола, должен был бросать его в реку. В то время жил там некий муж по имени Амрам, из колена Левина, имевший жену из того же колена по имени Иоховеду. У них до сего времени родился сын Аарон и дочь Мрям. В то самое лютое время, когда новорожденные младенцы еврейские были истребляемы, у них родился второй сын. Дитя было так прекрасно, что мать, зная зверский закон об умерщвлении всех новорожденных еврейских младенцев, скорбила о младенце и решилась скрыть его у себя, что и делала в продолжении 3 месяцев. Но потом, Так как она не могла больше скрывать младенца, то взяла корзинку и осмолила ее, положила в нее дитя и поставила в тростнике у берега реки. Сестра младенца стала в отдалении наблюдать, что с ним будет. Исход, глава 2, стих 2. И вышла дочь фараонова на реку купаться, а прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела корзинку среди тростника и послала рабыню свою взять ее. Открыв корзинку и видя в ней плачущего младенца, она жалилась над ним и сказала: «Это из еврейских детей». Царевна захотела усыновить младенца и найти ему кормилицу из евреев. По сказаниям Иосифа Флавия, приводили к найденному младенцу много кормилиц еврейских, но тот не принимал от них молока. Тогда Мариам, сестра Моисеева, осмелилась подойти к дочери фараоновой и сказала ей: «Не сходить ли мне, не позвать ли к тебе кормилицу из евреек, чтобы она вскормила тебе младенца?» Дочь фараонова отвечала ей: «Сходи». И та привела к ней свою мать. И сказала ей дочь фараонова: «Возьми младенца и вскорми его, я дам тебе за это плату». И Ахаведа взяла младенца, и тот прильнул к ней, чувствуя в ней свою мать. Она кормила его в своем доме. Когда же младенец вырос, она привела его к дочери фараоновой, которая усыновила его и нарекла имя ему Моисей, потому что, — говорила она, — я из воды взяла его. Имя это по-египетски означает «воду». Исход, глава 2, стих 7 по 10. В некоторых древних сказаниях повествуется, будто однажды дочь фараонова принесла Моисея к своему отцу, и тот, играя с ним, возложил на его голову венец царский, на котором было небольшое изваяние идола. Моисей же, сорвав венец с головы, бросил его на землю и попрал его своими ногами. Языческий жрец, который получил предсказание от волхов, что когда родится у израильтян вождь, то Египет претерпит много казней, советовал фараону убить младенца, чтобы он, возросший, не причинил какого-либо бедствия их стране. Но по благоизволению и устроению Божию другие восстали против всего, говоря, что младенец сделал это неумышленно, по неведению. Для испытания его младенческого неведения принесли горячих угольев, а он брал их и влагал в свои уста, отчего опалил свой язык, и вследствие этого сделался косноязычным. Когда Моисей пришел в возраст, дочь царская приставила к нему избраннейших мудрецов египетских для обучения его всей премудрости египетской. И он был силен в словах и делах, превзошедший в непродолжительное время своих учителей и сделавшись любимцем царя и всех ближайших его сановников. Деяния, глава 7, стих с 21 по 22. Когда же он узнал о своем происхождении, что он израильтянин, и познал единого Бога, сущего на небесах, Создателя Вселенной, в коего веровал его народ, то стал гнушаться египетского языческого нечестия. Послание к евреям, глава 11, стих с 24 по 26. Некоторые историки пишут, что когда эфиопляне воевали против Египта, то Моисей, достигший уже зрелого возраста, был избран египтянами в военачальнике и благодаря своему мужеству поразил неприятелей. Однако царь египетский вместо благодарности возненавидел его, потому что некоторые из египетских жрецов в своем волховании пророчествовали, что Моисей в будущем наведет бедствие на Египет, и советовали царю убить его. Под влиянием их внушений царь действительно замыслил убить Моисея, но не приступал к этому тотчас же, не желая оскорбить свою дочь, и надеясь найти за ним какую-либо вину или дождаться более удобного времени. Случилось, что Моисей пошел к своим соотечественникам, сынам Израилевым, и, осматривая тяжкие работы, их увидел, что египтянин бьет одного еврея. Заметив, что около того места нет никого постороннего, он убил египтянина и скрыл тело его в песке. На другой день он опять вышел и увидел двух ссорящихся евреев, сказал тому, кто начал ссору: «Зачем ты бьешь ближнего своего?» А тот сказал: «Кто поставил тебя начальником и судьей над нами? Не думаешь ли ты убить и меня, как убил вчера египтянина?» Моисей, услыхав это, испугался и сказал себе: «Вероятно, все узнали об этом деле». Фараон же, услышав об этом, хотел убить Моисея. Но Моисей бежал от фараона и остановился в земле Мадиамской. Исход, глава 2, стих с 11 по 15. Утомившись от дальнего пути, Моисей сел у колодезя. И вот пришли к колодезю семь дочерей священника Мадиамского и Афора, которые пасли стада отца своего. Они стали наполнять корыто водой, чтобы напоить овец. Но пришли пастухи других стад и отогнали их. Тогда Моисей встал и защитил девиц, начерпал им воды и напоил овец их. Девицы, возвратившись домой, рассказали отцу своему, что какой-то египтянин защитил их от пастухов и даже начерпал им воды и напоил овец. И Афор поспешил пригласить к себе Моисея, приняв его в дом, и потом отдал в замужество ему дочь Сипфору, от которой Моисей имел двух сыновей. Первого он назвал Герсамом, потому что, говорил он, я стал пришельцем в чужой земле, а второго – Елизером, сказав: «Бог отца моего был мне помощником и избавил меня от руки фараона». Исход, глава 2, стих с 16 по 22. Спустя долгое время умер царь египетский, и восстенали сыны Израилева от работы, и вопль их о тяжком иге вошел к Богу. И услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком и Иаковом. И презрел Бог на сынов человеческих, и восхотел освободить их. Исход, глава 2, стих с 23 по 25. Моисей пас овец Иоафора, тестя своего. Однажды он привел стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией Хариву. И вот явился ему ангел Господень в огненном пламени из среды тернового куста. И увидел Моисей, что терновый куст горит огнем, но не сгорает. Моисей сказал: «Пойду посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает». Господь же воззвал к нему из среды куста: «Моисей, Моисей!» Он отвечал: «Вот я, Господи!» И сказал ему Бог: «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». И прибавил при сём: «Я Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. «Я, — говорил Господь Моисею, — увидел страдания народа моего в Египте, вопль от приставников его, и знаю скорби его, и иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей, и вести его в землю плодоносную, пространную, в землю хананеев, хиттеев, амореев, гергесеев, ферезеев, евеев и евусеев, в землю, текущую млеком и медом. И вот, уже дошел до меня вопль сынов Израилевых, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и ты выведи из Египта народ мой, сынов Израилева». Моисей сказал Богу: «Кто я, чтобы мне идти к фараону вывести из Египта сынов Израилева?» «Я буду с тобою», — отвечал ему Бог. «И вот тебе знамение, что я посылаю тебя. Когда ты выведешь народ мой из Египта, вы совершите служение Богу на сей горе». Моисей сказал Богу: «Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам, а они скажут мне: как ему имя, что сказать мне им? Я есть несущий», — отвечал Бог Моисею. «Так скажи сынам Израилевым: Господь Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова, послал меня к вам. Вот имя мое навеки, и памятование о мне из рода в род. Пойди, собери старейшин Израилевых и скажи им: Господь Бог отцов ваших явился мне и сказал: Я посетил вас и выведу вас от угнетения египетского, и они послушают тебя, и вы пойдете к царю египетскому и скажете ему: Иегова, Бог еврейский, призвал нас. Итак, отпусти нас в пустыню на 3 дня пути, чтобы принести жертву Господу Богу нашему. Но я знаю, что царь египетский не позволит вам идти. Тогда я поражу Египет чудесами, и фараон принужден будет отпустить вас. А если они не поверят мне, возразил Моисей, и не послушают голоса моего и скажут: Господь не являлся тебе? Господь сказал: Что это у тебя в руке? Он отвечал: Посох. Господь сказал: Брось его на землю. Моисей бросил, и посох превратился в змея. Моисей побежал от него, но Бог повелел ему взять змея за хвост, и змей стал снова жезлом в его руках. Господь сказал: Вот тебе знамение для того, чтобы поверили тебе, что явился тебе Господь, Бог отцов их. А если не поверит и сему, то сделай еще вот что. Положи себе руку за пазуху. Моисей положил руку за пазуху, потом вынул и увидел, что она побелела от проказы, как снег. Господь велел положить ему опять руку за пазуху, и она снова стала здоровой. Если не поверит и сему чуду, сказал Господь, то возьми воды из реки и вылей на сушу, и вода сделается на суше кровью. Моисей опять стал просить, что Бог не посылал его, ибо он не речист и косноязычен. Господь сказал: А кто дал уста человеку? Кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли, Господь Бог? Итак, пойди, и я буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить. Моисей продолжал отказываться и просил послать вместо него кого-либо более способного. Тогда Господь разгневался на Моисея и сказал: Разве нет у тебя Аарона, брата? Я знаю, что он может говорить вместо тебя. И вот он выйдет навстречу к тебе, и свидание с тобой обрадует его. Ты будешь ему говорить и влагать слова мои в уста его. А я буду при устах твоих и при устах его, и буду учить вас, что вам делать. И будет говорить он вместо тебя к народу, и будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога. И жезл сей, который был обращен в змея, возьми в руку твою, им ты будешь творить знамения. После сего Моисей возвратился к Иоафору и сказал ему: Я пойду в Египет к братьям своим, посмотрю, живы ли еще они. Иди с миром, отвечал Иоафор. И пошел Моисей в Египет без страха, ибо тот царь, который хотел его убить, и все, искавшие его, погибли, уже умерли. Навстречу Моисею по повелению Божию вышел Аарон, который с радостью облобызал его. Моисей передал Аарону все слова Господни. Пришедший в Египет, они собрали всех старейшин Израилевых и поведали им все слова, которые говорил Господь Моисею, а Моисей сотворил пред глазами их знамения и чудеса. Израильтяне поверили им и возрадовались, что Бог посетил сынов Израилева и презрел на их страдания. После сего Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали ему: Так говорит Господь Бог Израилев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне. Но фараон сказал: Кто такой Бог Израилев, чтобы я послушался голоса его? Не знаю я Господа, и израильтян я не отпущу. И вы, Моисей и Аарон, к чему отвлекаете народ от работ? Ступайте каждый на свою работу. И немедленно дал повеление приставникам над евреями еще более угнетать их тяжкую работу и не давать им впредь соломы для делания кирпичей, которые с той поры они должны собирать сами, но при этом урочные числа кирпичей у них не убавляли. Евреям, говорил царь, праздны, потому и кричат: «Мы пойдем, принесем жертву Богу нашему». После сего евреев стали угнетать еще более. Отыскивая сами себе материал, они не успевали приготовить положенного для них на каждый день числа кирпичей. За это били еврейских надзирателей и не принимали от них никаких объяснений. И те возопили против Моисея и Аарона, говоря: «Суди вас Господь за то, что вы сделали нас ненавистными пред фараоном и рабами его, и дали в руки им оружие, чтобы убить нас». Моисей обратился к Господу и сказал: «Господи, для чего ты подвергнул такому бедствию народ сей? Для чего послал меня? Ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем твоим, он начал хуже поступать с народом». Господь отвечал Моисею: «Теперь увидишь ты, что я сделаю с фараоном. По действию руки крепкой он отпустит сынов Израилевых, даже выгонит их из земли своей. Скажи им: я, Господь, выведу вас из-под ига египтян и спасу вас, соделаю вас своим народом и буду вам Богом, и веду вас в ту землю, которую я клялся дать Аврааму, Исааку и Иакову, и дам вам ее в наследие». Моисей пересказал слова сии сынам Израилевым, но они по своему малодушию и тяжести работ не поверили Моисею. Тогда Господь повелел Моисею идти к фараону и сказать, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей. Моисей отвечал, что если уже сыны Израилевы не слушают его, то как же послушает его фараон, когда и речь у него Моисея невнятна? На сие Господь отвечал ему: «Я поставил тебя как бы божеством фараоном, а Аарон, брат твой, будет у тебя пророком. Ты будешь говорить ему все, что я повелю тебе, а брат твой будет говорить фараону, чтобы он отпустил израильтян. Но я допущу, чтобы фараон выказал свое упорство во всей силе и не слушал вас. За это я простру руку мою на Египет и произведу над ним грозный суд посредством чудесных казней. Тогда узнают все египтяне, что я Бог, и выведу сынов Израилева из среды их. А если фараон потребует от вас доказательства, то ты вели Аарону бросить жезл, и жезл сделается змеем». Ободренные самим Богом, Моисей с Аароном снова предстали пред фараоном и его слугами и сделали, как повелел им Господь. А Аарон поверг пред фараоном жезл свой, и жезл сделался змеем. Фараон призвал мудрецов египетских и чародеев, и те сделали то же своими чарами, но жезл Ааронов поглотил их жезлы. И ожесточило сердце фараона, и он не послушал их, как и предрекал Господь, и не восхотел отпустить евреев. Тогда по повелению Божию Моисей и Аарон начали наводить казни на землю египетскую. На другой день Аарон по повелению Моисеева, взяв жезл свой, ударил им по воде речной в присутствии фараона и рабов его, и вся вода в реке превратилась в кровь. Рыба в реке вымерла, и воссмердела река, и египтяне не могли пить воды из реки. Второй казнью были жабы. Аарон простер руку на воды египетские и извел из них жаб, которые проникли в дома, в спальни, на постели, в печи и квашни, и на царя, и на рабов, и на людей его, и нигде никому не давали покоя. И покрылась вся земля египетская жабами. А когда они по повелению Моисеева вымерли, египтяне собрали его груды, и воссмердела вся земля от вымерших и сгнивших жаб. Третью казнью были скнипы на людях и на скоте, на фараоне и доме его, и на рабах его. И почва земли египетской вся стала наполнена скнипами. Четвертую казнью были песимухи. Пятую казнью была весьма тяжкая язва на скоте по всей земле египетской. Шестой казнью были гнойные воспалительные нарывы на людях и на скоте. Седьмой казнью был град и огонь между градом. И град тот побил все, что только было под открытым небом. и траву, и деревья, и скот, и людей. А седьмою казнью были саранча и гусеницы, которые пожрали всю египетскую растительность. Девятой казнью была трехдневная тьма по всей земле египетской, настолько густая, что и при огне не было света, так что никто не мог видеть друг друга в продолжении трех дней, и никто в это время не вставал с своего одра. Десятой и последней казнью была смерть первенцев египетских. И все казни сии, из коих ни одна нисколько не вредила израильтянам, а только египтянам, были наводимы Богом через Моисея и Аарона за то, что фараон не хотел отпустить людей Божиих в пустыню для служения Богу. Ибо хотя он и несколько раз обещался отпустить их из страха пред казнью, но когда казнь ослабевала, то снова ожесточался и таким образом не отпускал их до десятой казни. Перед десятой уже казнью сыны Израилевы, сообразно с тем, как заповедал им Моисей, выпросили у египтян серебряные и золотые сосуды и дорогие одежды, сколько могли унести с собою. Потом Моисей установил сынам Израилевым в память исхода их из Египта праздник Пасхи по повелению Господню. Господь сказал Моисею и Аарону: «Этот месяц пусть будет у вас первым в году. Скажите всему обществу сынов Израилевых, чтобы в девятый день этого месяца каждое семейство отделило у себя из стада по одному агнцу. Агнец должен быть без порока, мужеского пола, однолетний. И пусть хранят его у вас до 14-го дня сего месяца. Тогда вечером пусть заколят агнца в каждом семействе. Потом пусть кровью его помажут оба косяка и перекладину в тех домах, в которых соберутся есть агнца. И есть же мясо его надобно не сваренным в воде, а испеченным на огне, с пресным хлебом и горькими травами. До утра не оставляйте ничего от него и костей не раздробляйте, а что останется, сожгите огнем. Ешьте с поспешностью, припоясавшись и обувшись, и с посохами в руках. Это Пасха Господня. Я пройду в ночь сию по земле египетской и поражу всякого первенцу египтян, от человека до скота. А когда у вас увижу кровь на домах, пройду мимо вас и не дам губителю войти в дома ваши для поражения. И да будет день сей памятен, и празднуйте в он и праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное». Согласно повелению Божию, в каждом семействе Израиля был отделен и приготовлен к назначенному времени агнец. У всех сынов Израиля в двери были помазаны кровью и заперты. Никто не выходил из них до утра. Полночь ангел, погубляющий, прошел по Египту и поразил всех первенцев египетских, от первенца фараонова до первенца узника, заключенного в темнице, и всех первородных до скота. У евреев же все было целым. Ночью встал фараон и все его рабы, и все египтяне, и раздался великий вопль по всей земле египетской, ибо не было дома, где бы не было бы мертвеца. Тотчас же фараон призвал к себе Моисея и Аарона и сказал: «Встаньте, выйдите из среды народа моего, вы и все сыны Израилевы, и пойдите, совершите служение Господу Богу вашему, как говорили вы, возьмите мелкий и крупный скот, идите и благословите меня». Египтяне стали понуждать израильтян, чтобы они скорее вышли из земли их, ибо, говорили они, мы иначе умрем все из-за них. И понес народ израильский тесто свое, прежде нежели оно вскисло. Квашни их, завязанные в одеждах, были на плечах их, ибо они, понуждаемые египтянами, не могли успеть приготовить в путь брашно. Они вышли с серебром, золотом и драгоценностями. С ними вышло также много пришельцев, мелкого и крупного скота. Число всех пеших мужей, кроме домочадцев и других пришельцев, достигало 600 тысяч человек. Моисей взял с собой кости Иосифа, который умер в Египте, и перед смертью пророчественным духом, провидя будущее, заклял сынов Израилева, говоря: «Посетит вас Бог, и вы с собою вынесете кости мои отсюда». Бытие, глава 50, стих 24-25. Господь Бог шел пред израильтянами, указывая им путь днем в столпе облачном, а ночью в столпе огненном, дабы идти им днем и ночью. Не отлучался столб днем и столб огненный ночью от лица всего народа. Когда царю египетскому было возвещено, что народ израильский бежал, обратилось сердце его и рабов его против народа сего, и они сказали: «Что мы сделали? Зачем отпустили израильтян, чтобы они не работали нам?» Фараон запряг колесницу свою, и народ свой взял с собою 600 колесниц отборных и вся прочие колесницы египетские, и начальников над всеми ими. Они погнались за израильтянами и настигли их, когда они стояли станом при море, но не могли напасть на них. Ангел Божий, шедший пред станом сынов Израилевых, пошел позади их, вошел в середину между станами египетскими и между станом сынов Израилевых, и был облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других, и не приблизились они друг к другу. Моисей простер руку свою на море, и Господь погнал море сильным восточным ветром, продолжавшимся всю ночь, и сделалось море сушею, и воды расступились. Израильтяне пошли через море по суше. Воды же были им стеною по правую и по левую сторону. И египтяне погнались за ними и вошли в середину моря все кони фараона, колесницы его и всадники его. После того, как израильтяне были проведены через море, Моисей по повелению Божию простер руку свою на море, и к утру вода возвратилась в свое место, а египтяне бежали навстречу воде. И потопил Господь египтян среди моря. Возвратившаяся вода покрыла колесницы и всадников всего войска фараонова, вошедших за ними в море, так что не осталось ни одного из них. И избавил Господь в день тот израильтян из руки египтян, коих увидели они мертвыми на берегу моря, выбросившего их тела на сушу. Тогда израильтяне увидели в происшедшем руку великую, которую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа, и поверил ему, и рабу его Моисею. Исход, глава 14. Моисей и сыны Израилева, радуясь и торжествуя, воспели благодарственную песнь Господу: «Поим Господеве, славного прославися, коня и всадника, и ержи в море». Исход, глава 15, стих с 1 по 18. И Мариам, сестра Моисеева и Ааронова, собравшая жен израильских, водила с ними хоры, взяв в руку свой тимпан. Все они ударили в тимпаны и под ее руководством пели ту же песню. После сего Моисей повел израильтян от Черного моря, и они вступили в пустыню Сур. И шли они 3 дня по пустыне и не находили воды. Когда же пришли они в Меру и нашли там источник, то не могли пить воды из него, ибо вода была горька. И возроптал народ на Моисея, говоря: «Что нам пить?» Моисей возопел к Господу, и Господь указал ему дерево. Он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою. Исход, глава 15, стих с 22 по 25. И руководил Моисей израильтянами во время их путешествия по различным пустыням в продолжении 40 лет, и спрашивая им от Бога все благопотребное. Когда они возроптали на Моисея и Аарона из-за пищи, вспоминая мясо, которое ели в Египте, Моисей умолил Бога, и Господь одождил их манною и послал им перепелов до сыта. Исход, глава 16. Эту манну ели израильтяне 40 лет в Аравийской пустыне, пока не вошли в пределы обетованной им Ханаанской земли. Когда они возроптали из-за жажды, Моисей извел им воду из камня. Он ударил жезлом в камень и истек источник воды. Исход, глава 18, стих с 1 по 7. Когда на израильтян сделали нападение амаликитянин, Моисей воздвиг на молитве руки свои к Богу, и израильтяне стали одолевать и побеждать врагов, войска которых истребили мечом совершенно. Исход, глава 17, стих с 8 по 16. И сколько раз они не прогневляли Бога в пустыне, всякий раз Моисей умолял за них Господа, который хотел истребить их, если бы Моисей, избранный его, не стал пред ним, чтобы отвратить ярость его, да не погубит их. Между тем Иофор, тесть Моисеев, услышав, что сделал Бог для Моисея и народа израильского при исходе их из Египта, взял Сипфору, жену Моисееву, и обоих сыновей его, и отправился с ними к горе Хориву, у которой израильтяне расположились своими шатрами. Моисей вышел к нему навстречу и после взаимного приветствия рассказал ему о всем, что сделал Господь с фараоном и со всеми египтянами за Израиля, и о всех трудностях, кои встретили их на пути. Иофор радовался, слыша о благодеяниях, которые Бог явил Израилю, прославил Бога, избавившего свой народ из-под власти египтян, исповедал пред всеми, что Господь велик паче всех богов, и принес ему жертвы. На другой день Моисей сел судить народ, и народ стоял перед ним с утра до вечера. Видя сие, Иофор заметил Моисею, что он напрасно утруждает так себя и народ, ибо ему одному слишком тяжело это дело. «Послушай слов моих, — говорил Иофор, — будь для народа посредником пред Богом и представляй Богу дела его. Научай сынов Израилевых уставам Божиим и законам его, указывай им путь его, по которому они должны идти, и дела, которые они должны делать, и выбери себе людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корысть, и поставь их над народом тысяченачальниками, 100 начальниками, 50 начальниками, 10 начальниками и письмоводителями. Пусть они судят народ во всякое время и о всяком важном деле доносят тебе, а все малые дела судят сами, и будет тебе легче, и они вместе с тобой понесут бремя». Моисей послушался тестя своего, после чего Иофор вскоре простился с ним и возвратился в землю свою. Исход, глава 18. В самое новолуние 3-го месяца, по исходе израильтян из Египта, пришли они в пустыню Синайскую и расположились станом против горы. Моисей взошел на Синай, и Господь воззвал к нему с горы, повелев возвестить израильтянам от своего имени: «Вы видели, что я сделал с египтянами, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе. Если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим избранным народом пред всеми другими, и будете у меня царством священным и народом святым». Народ изъявил готовность исполнить все, что не повелит Бог. Тогда Господь повелел Моисею осветить народ и двухдневным очищением приготовить его к 3-му дню. На 3-й день, с утра, послышались громы, стали сверкать молнии, и густая тьма обложила гору. Раздавался трубный звук, который становился сильнее и сильнее. Весь народ трепетал. И повел его Моисей из стана в средине Господу. Все остановились у подошвы горы. Гора со всех сторон окружена была чертою, переступать которую было запрещено под страхом смерти. Народ видел, что гора Синай с самых оснований своих колеблется, и от него восходит дым, как бы от пищи, потому что на него в густом облаке и в огне сошел Господь. Моисей же и Аарон по повелению Божию стали на горе в виду народа. Исход, глава 19, стих с 3 по 25. Тогда весь народ услышал голос Иеговы: «Аз есмь Господь Бог твой, да не будет тебе бози иные, разве мне? Не сотвори себе кумира и всякого подобия, елико на небесе горе, и елико на земле низу, и елико в водах под землею, да не поклонишься им, не послужишь им, не возьмешь имени Господа Бога твоего в суе, помни день субботный, еже святите его. 6 дней делай, и сотворишь в них вся дела твоя, в день же седьмый суббота Господу Богу твоему. Чти отца твоего и матерь твою, да благо тебе будет, и да долголетен будешь на земли. Не убий, не прелюбы сотвори, не укради, не послушествуй на друга своего свидетельства ложно, не пожелай жены искреннего твоего, не пожелай дома ближнего твоего, ни села его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ни всего, елико суть ближнего твоего. Исход, глава 20, стих со 2 по 17. Второзаконие, глава 5, стих 5. После сего старейшины Израилева выступили пред Моисеем и сказали: «Вот, Бог показал нам славу свою, мы слышали и голос его из среды огня. Мы чувствуем, что невозможно никакому смертному существу слышать Бога пресноживущего, как слышим мы, и остаться в живых. Лучше приступи ты и слушай все, что скажет тебе Бог наш, и пересказывай нам, мы будем слушать и исполнять». «Не бойтесь, — сказал Моисей, — Бог испытывает вас, чтобы, наведя на вас страх свой, удержать вас от преступления заповедей своих». Потом Моисей вступил в мрак, ознаменованный ближайшим присутствием Иеговы, и там принял от него различные законы, относившиеся к церковному и гражданскому благоустройству народа Божия, и, сошедший с горы, передал все, сказанное Господом, народу, и записал все это в книгу. На другой день утром Моисей соорудил под горою жертвенник из земли и поставил около него 12 камней по числу 12 колен Израилева, и принес Богу все сожжения и благодарственные жертвы из закланных тельцов и козлов от лица всего народа, который обещал при сем исполнять все, что повелел Господь. Второзаконие, глава 5, стих с 23 по 31, Исход, глава 20, стих с 18 по 21, глава 24, стих с 1 по 11. Потом Господь сказал Моисею: «Взойди ко мне на гору и будь там, и дам тебе скрижали каменные и законы, заповеди, которые я написал для научения народа». Моисей с помощником своим в деле служения Иисусом, сыном Навина, взошел на Синай, и покрыло облако гору, и слава Господня осенила ее, и покрывало Синай облако в продолжение 6 дней, а в 7-й Господь воззвал к Моисею, и тот зашел на самую вершину, где пребывал 40 дней и 40 ночей. В сие время он получил наставление, каким образом устроить скинию или походный храм, которым народ должен приносить жертвы и возносить молитвы к Богу. По окончании 40 дней Господь дал ему 2 скрижали, на которых перстом Божиим начертаны были все те 10 заповедей, которые Господь изрек вслух всего народа. Исход, глава 24, стих с 12 по 18, 31. Второзаконие, глава 9, стих с 9 по 11. Между тем народ, видя, что Моисей долго не сходит с горы, собрался к Аарону и потребовал, чтобы он сделал им Бога, который бы шел пред ними, потому что, говорили они, с Моисеем что-нибудь случилось. Они принесли ему золотые серьги своих жен и дочерей, и Аарон сделал им из золота изображение тельца. Народ говорил: «Вот Бог, который вывел нас из земли египетской». И на другой день на жертвеннике пред тельцом евреи принесли жертву, стали пить, есть и играть. И разгневался на них Бог, и сказал он Моисею, что сей жестоковыйный народ, которого извел он из Египта, совратился с пути, приступил к заповеди Божией и поклоняется ложному Богу. Моисей стал молиться за народ, и Бог внял его ходатайство. Спустившись к подошве горы, Моисей и Иисус Навин увидали тельца и пляски. Моисей воспламенился гневом и, бросив скрижали, разбил их под горою в виду всего народа. Потом взял тельца, которого они сделали, разбил его и стер в пыль, которую высыпал в текущий с горы поток, и в посрамление рукотворенному божеству заставил израильтян пить ту воду. Аарон в ответ на упреки Моисея извинял себя необузданностью и упорством буйного народа, и Моисей увидел, что народу нечем оправдать себя. Он стал в воротах стана и воскликнул: «Кто остался верным Господу, иди ко мне!» И собрались к нему все сыны Левиины. Моисей повелел каждому из них пройти с мечом по стану и обратно, и убивать всякого, кто встретится. И пали до 3000 человек из числа виновных. Исход, глава 32, стих с 1 по 29, Второзаконие, глава 9, стих с 12 по 17, 21. На другой день Моисей опять взошел на гору, повергся пред Богом и, постясь 40 дней и ночей, умолял за грех народа, говоря: «Если ты не простишь грех их, то изгладь и меня из твоей книги, в которую вписаны у тебя предназначенные для вечного блаженства». Господь отвечал, что изгладит из книги своей согрешивших пред ним, и, повелевая Моисею вести народ в обетованную землю, дал знать, что не будет уже сопутствовать ему особенным благоволением. Народ, услышав сию угрозу, зарыдал, и все возложили на себя покаянные одежды. Моисей усугубил молитвы, и Бог возвратил израильтянам свое благоволение. После сего Моисей был удостоен на Синае видеть славу Господню. «Лица моего, — сказал ему Господь, — нельзя тебе видеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых. Но я проведу пред тобою всю славу мою и возглашу имя Иегова. Когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя рукою моею, доколе не пройду. И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лице мое не будет видимо тебе». При всем Моисей получил повеление написать слова завета в книгу и принял опять скрижали, на которых начертал те же 10 заповедей, которые были записаны на прежних самим Богом. Созерцание славы Божией оставило след на лице Моисея. Когда он сошел с горы, Аарон и все израильтяне боялись подойти к нему, видя, как сияет лицо его. Моисей подозвал их и сообщил им все, что заповедал ему Бог. После сего он положил себе на лицо покрывало, которое снимал только тогда, когда предстоял пред Богом. Исход, глава 32, стих с 30 по 33, глава 33, стих с 1 по 6, с 12 по 23, глава 34, стих с 1 по 8, с 10 по 18, с 22 по 24, с 26 по 35. Второзаконие, глава 9, стих 18-19, глава 10, стих с 1 по 4. Второе послание к Коринфянам, глава 3, стих 13. Моисей объявил сынам Израиля им волю Божию о скинии и приступил к ее сооружению, поручив сие дело указанным Богом художникам по образцу, виденному им на Синае во время 40-дневного на нем пребывания. Израильтяне же приносили щедрые пожертвования золотом, серебром, медью, шерстью, висоном, кожами, деревьями, ароматами, драгоценными камнями и всем, кто чем мог. Когда скиния была готова и освящена со всеми принадлежностями елеем помазания, облако покрыло ее и наполнило всю скинию, так что сам Моисей не мог войти в нее. И поставил Моисей внутри скинии кивот завета, окованный золотом, который вложил золотую стамну с манной, жезл Ааронов процветший, и скрижали завета. А над кивотом поставил изображение двух золотых херувимов и устроил все необходимое для жертвоприношения и всесожжения. Потом Моисей установил для израильтян праздники и новомесячие, и поставил им священников и левитов, избрав для служения Богу, по его повелению, все колено Левиина и отдав его в распоряжение Аарона и сыновей его. Числа, глава 3, стих с 5 по 13, глава 8, стих с 5 по 22, глава 1, стих 50 по 53. Много иных знамений и чудес сотворил раб Божий Моисей. Много приложил попечения об израильтянах. Много дало им законов и разумных распоряжений. Обо всем этом сообщается в написанных им священных книгах. Книги Исхода, Левит, Чисел и Второзакония. В сих книгах подробно описывается его житие и труды, которые он подъял на себя во время управления сынами Израилевыми. Когда израильтяне пришли к горе Аморийской, Кадис Варни, Моисей сказал им, что земля, которую Господь отдал им в наследие, теперь пред ними. Израильтяне пожелали послать прежде соглядатаев осмотреть землю. И по повелению Божию Моисей выбрал из начальников Израилевых по одному человеку от каждого колена, в том числе и Иисуса Навина, для обозрения земли Ханаанской. Возвратившись, посланные рассказали, что земля-то обильна плодами, пажитями, скотом и пчелами, но некоторые из них испугались жителей той страны, отличавшихся необыкновенным ростом и силой, и советовали израильтянам возвратиться в Египет, чтобы не погибнуть от Аморреев. Иисуса же Навина и других, которые убеждали идти в ту прекрасную землю, израильтяне хотели побить камнями. Но Бог в молитве Моисея простил израильтянам грехи, а виновные в возмущении были поражены внезапной смертью. Числа, глава 13 и 14. Сравни Второзаконие, глава 1, стих с 19 по 46. В дальнейшем пути сыны Израиля показали опять малодушие свое и стали жаловаться и роптать на Бога. Тогда Господь послал ядовитых змей. Жало коих были смертоносны, и умерло от них много сынов Израилева. Народ смирился и каялся в том, что согрешил против Бога и возроптал на Моисея. Тогда Моисей помолился, чтобы Господь отогнал от них змей. И Господь сказал ему: «Сделай змея и повесь его на шест. Тогда кто бы ни был уязвлен, пусть только взглянет на него и останется жив». Моисей повесил на шесте медное изображение змея, после чего все уязвленные, кто с верою взирал на сие изображение, оставались невредимыми. Числа, глава 21, стих 4 по 9. Так руководил Моисей народом израильским по пути в землю Ханаанскую, спасая ее своими молитвами и чудесами от различных бедствий и наказаний Божиих. Моисею самому было определено умереть вне земли обетованной. Когда приблизилось время его кончины, Господь предвозвестил ему о скором его представлении и сказал: «Взойди на гору Аварим, которая находится в земле Моавитской, против Иерихона, и посмотри на землю Ханаанскую, которую я даю во владение сынам Израилевым, и умри на горе той, и приложись к народу твоему, как умер Аарон, брат твой, на горе Ор, и приложился к народу своему за то, что вы согрешили против меня среди сынов Израилевых при водах Меривы в Кадисе, пустыне Син, за то, что не явили святости моей среди сынов Израилевых. Пред собою ты увидишь землю, которую я даю сынам Израилевым, но сам не войдешь туда». Второзаконие, глава 31, стих 14 по 30, глава 32 и 33. Пред своей смертью Моисей благословил сынов Израилевых, каждое колено особо, пророчествуя о будущих судьбах их. Второзаконие, глава 3, стих с 23 по 28, числа, глава 27, стих с 12 по 23. После сего, по повелению Божию, он взошел на гору и показал ему Господь всю землю Галаадскую до Дана, и всю землю Нефалимову, и всю землю Ефремову, и Манасину, и всю землю Иудину, даже до самого западного моря и полуденной страны, и равнины долины Иерихона, города Пальм до Сигора. И умер там Моисей, раб Господень, в земле Моавитской, по слову Господню. Тело его погребли в долине земли Моавитской против Веф-Фигора, и никто никогда не узнал места погребения его. Моисею было 120 лет, когда он умер. но зрение его не притупилось, и крепость в нем не истощилась. Израильтяне почтили кончину Моисея 30-дневным плачем, и не было более у израильтян пророка такого, как Моисей, которого Господь знал лицом к лицу, по всем знамениям и чудесам, совершенным им пред глазами всего Израиля. Второзаконие, глава 34, стих с 1 по 12. Молитвами святого пророка Моисея, да избавит Господь и нас от всякой скорби, и да вселит нас в вечное селение, изведя из Египта многобедственного мира сего. Аминь. Тропарь пророку, глаз 2. На высоту добродетели взошел еси, пророче Моисея, и сего ради сподобился еси видеть и славу Божию. Скрижали благодатные законы прият, и начертание благодать в себе нося, и пророков был еси честная похвала, и благочестие великое таинство. Канда, глаз 2. Лик пророческий с Моисеем и Аароном, весельем днесь веселиться, яко конец пророчествия их на нас исполнися. Днесь сияет крест, им же нас спасл еси. Тех молитвами Христе Боже, помилуй нас. Память святых мучеников Федора, Мианы, Юлиана и Киона. Сии святые мученики жили в царствовании Максимиана и были родом из селения Кандавлы. За исповедание Христа их схватили и предали разным мучениям. Сначала их тела так сильно строгали, что кости их обнажились. Затем их заперли в очень жарко натапленную баню, двери которой запечатали царским перстнем, чтобы святые мученики не могли из нее выйти. Но ангел Божий воззвал их, и они вышли невредимыми при запечатанных дверях. Воины взяли их и повели вон из города. По просьбе святых им дано было время для молитвы. Они долго молились и благодарили Бога за то, что Он сподобил их претерпеть за Христа мучения. После сего их тела рассечены были на части, колена их были раздроблены, и, наконец, их самих бросили в огонь, где они с радостью предали души свои Господу. Память святого Вавила Никомедийского и с ним 84 детей. В то время как император Максимиан жил в Никомедии для преследования христиан, многие из них скрывались от гонителей. И вот царю было донесено, что в одном сокровенном месте находится старец по имени Вавила, который учит детей почитать не языческих богов, но распятого Христа. Тотчас посланы были воины и привели святого Вавилу и учеников его к царю, который спросил его: «Почему ты, старец, не только сам прельщаешься, почитая распятого от иудеев человека и не поклоняясь нашим богам, но и научаешь тому же несмысленных детей?» Святый Вавила ответил царю: «Языческие боги – суть бесы, а наш Бог сотворил небо и землю. Ты, царь, и все твои приближенные слепы, потому что вы не видите истины». Максимиан приказал четырем воинам бить святого по лицу, по ребрам и по коленам. Во время своих страданий, когда все тело его обогрелось кровью, святый Вавила возопил ко Господу: «Благодарю тебя, Господи, что ты соделал меня, старого и немощного, молодым и крепким, крепче самого царя. Максимиан велел бить его по плечам и по ногам камнями. Затем, по сокрушении всех его членов, надели ему на шею тяжелое бремя, забили ноги его в железные оковы и заключили его в темницу. После того привели к царю малолетних учеников святого, числом 84, мальчиков и девочек. Царь начал ласково уговаривать их поклониться идолам. Они же ничего ему не отвечали, но часто взглядывали друг на друга. Видя, что они молчат, Максимиан отделил из них 10, которые были постарше, и сказал им: «Вот вы умнее других. Итак, послушайте меня. Принесите жертву богам, и зато вы будете жить у меня во дворце и получите от меня много богатых даров». Тогда двое из них, Аммоний и Донат, ответили ему: «Мы христиане и не приносим жертв немым и глухим бесам». Царь приказал их бить. Во время биения они непрестанно повторяли: «Мы христиане и не служим богам твоим». Царь начал затем уговаривать прочих детей, но они твердо исповедовали свою веру и отказались приносить жертву идолам. Видя, что детей нельзя уговорить, царь приказал бросить их в тюрьму, а учителей их повесить и бить железными прутьями. Когда и эти все мучения не привели их к отречению от Христа, то над святыми детьми и их учителем произнесен был смертный приговор, коим они осуждены были на усечение мечом. Шествуя с учениками своими на казнь, Вавила пел: «Сюас и дети, я же медал есть Бог». По достижении ими места казни сначала казнен был святый Вавила, а потом и все дети, ученики его. Верующие пришли ночью и, взявшие их мощи на корабль, привезли их в Византию и положили в 3 ковчегах, восхваляя и благодаря Бога. Память святой мученицы Ермионии. Святой апостол Филипп, крестивший вельможи эфиопской царицы Кандакии, Деяния, глава 8, стих с 26 по 40, имел 4 дочерей, о коих евангелист Лука замечает, что они были пророчицами и девами. Деяния, глава 21, стих 9. Из них Ермиония и Евтихия отправились в Осию, ища святого Иоанна Богослова, но не нашли его. Ибо Господь приложил его, как некогда Еноха, Бытие, глава 5, стих 24, и Илию, 4 книга Царств, глава 2, стих 11. И встретили они Петрония, ученика апостола Павла, и сделались его ученицами, подражая житию его. Святая Ермиония искусна была во врачебном художестве, и поэтому к ней стало приходить много христиан. И всех она врачевала силою Христовой. В то время император Троян шел войною на персов. Когда ему донесли, что Ермиония, христианка, он велел привести ее к себе и ласково начал беседовать с ней, желая прельстить ее и отвратить от Христа. Но она не склонилась на его увещание. Тогда царь велел долгое время бить ее по лицу. Святая удостоилась среди такого мучения утешительного видения. Она узрела Господа, сидящего на престоле судейском, похожего лицом на Петрония, беседующего с нею и укрепляющего ее, и радостно терпела свои страдания. Убедившись в ее твердости, царь отпустил ее. Она устроила гостиницу, в которой принимала больных, врачуя их душевно и телесно, продолжение всего царствования Трояна. Преемник его, Адриан, снова велел привести ее к себе на суд, и за ее твердое исповедование Христа Спасителя приказал бить ее без пощады. Она же с молитвою на устах терпела это страдание. Когда слуги, бившие святую, изнемогли, царь велел другим слугам пронзить ступни ее ног длинными гвоздями. И сие мучение святая терпела, воссылая хвалу Богу. Затем бросили ее в котел с кипящей смолою, с оловом и серою. Находясь в этом котле, Гермиония возвела очи на небо, помолилась, и тотчас огонь угас, олово разлилось, и святая осталась невредимой. Адриан приказал еще сильнее разжечь котел, чтобы погубить в нем святую мученицу. Но, к великому удивлению всех, она стояла в котле точно среди росы. Удивился царь такому чуду и, встав с престола своего, коснулся рукой котла, желая удостовериться, не остыл ли он. И вот кожа руки его и ногти сильно опалились. «Велик Бог христианский!» — воскликнула святая. Мучитель приказал тогда раскалить сковороду и положить на нее обнаженную святую мученицу. Но ангел Господень разбросал угли и опалил ими многих стоявших вокруг сковороды. Святая же, стоя на ней, как на зеленеющей траве, воспевала и славила Господа. Устрашился царь, видя преславное чудо сие, и велел снять ее со сковороды. Тогда святая мученица сделала вид, что желает принести жертву Богу Геркулесу. Царь с радостью повел ее в Идольское капище. Она помолилась Богу истинному, и вдруг послышался сильный гром, и все идолы в капище упали и разбились. Сильно разгневался царь и велел вывести Гермионию за город и отсечь ей голову. Двое слуг, Феодул и Тимофей, взяли святую мученицу и вывели ее за город. Прежде чем казнить ее, они устремились было к ней, желая произвести над нею насилие, но внезапно высохли у них руки. Тогда они уверовали в Господа нашего Иисуса Христа, припали к ногам святой мученицы и просили помолиться за них, чтобы Господь призвал их к себе прежде нея, чтобы ее молитве и совершилось. После сего святая помолилась и за себя, и мирно скончалась на том месте. Некоторые благоговейные христиане взяли их мощи и положили в Ефесе, в честном месте, славя Бога. Примечание. Примечание к страданиям святого священномученика Вавилы. Нумериан. Римский император. Царствовал с 283 по 284 год. Псалом 138, стихи 21-22. То есть, мне ли не возненавидеть ненавидящих Тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на Тебя? Полную ненавистью ненавижу их, враги они мне. Констанций, римский император, второй сын Константина Великого, царствовал с 337 по 361 год. Юлий Констанций, брат Константина Великого. Такие соправители назывались цезарями. Аполлон, бог древних греков и римлян, почитался богом света, в особенности солнечного, также умственного просвещения, поэзии и музыки, богом-прорицателем, врачевателем болезней и хранителем всякого гражданского порядка. Идол, в котором скрывался бес, то есть здесь находился так называемый оракул, место, где по верованиям древних греков и римлян боги шумом листьев, священных деревьев, журчанием воды и так далее предсказывали людям будущее. Предсказания эти имели характер темных изречений, а истолкователями их являлись жрецы, которые ради своих выгод поддерживали в народе грубые суеверия и заблуждения. Юлиан Флавий, римский император, наименованный отступником. Галилеянами назывались последователи Христа, коего называли Иисусом Галилеянином. Матфея, глава 26, стих 69. Потому что детство и отрочество свое он провел в Назарете, незначительном городе Галилеи. Примечание к житию святого пророка Моисея. Смерть патриарха Иосифа следует относить приблизительно к 1923 году до Рождества Христова. Пребывание израильтян в Египте продолжалось около 398 лет, начиная с переселения туда Иакова с его семейством. Амрам происходил из колена Левия, сына патриарха Иакова, и был сыном Каафа, сына Левия. Исход, глава 6, стих 29, числа, глава 3, стих 29, глава 26, стих 58-59. Иоховедом была дочь Левия. Исход, глава 6, стих 20, числа, глава 26, стих 59. Дочь фараонова, то есть дочь царя египетского. Цари египетские назывались фараонами. Под рекою, разумеется, Нил, величайшая река земного шара. Длину Нила полагают в 6 тысяч верст. Протекает она на северо-востоке Африки, начиная от Эфиопии и впадает в Средиземное море. Иосиф Флавий. Еврейский историк, родился в 37 году по Рождестве Христове, автор иудейских древностей, где он передает некоторые сказания о Моисее, коих нет в священных библейских книгах. Древние сказания. Об этом передаются Георгием Кедриным, византийским писателем конца XI – начала XII века, автором так называемого исторического синопсиса или собрания летописей сказаний от сотворения мира до 1059 года по Рождестве Христовом. Под именем волхов в древности разумелись люди мудрые, обладавшие высокими обширными знаниями, особенно знаниями о тайных силах природы, светилах небесных, священных письменах и тому подобное. Они наблюдали естественные явления, толковали сны и предсказывали будущее. Они были большей частью вместе с тем и жрецами и пользовались великим уважением при дворах царских и в народе. Таковы были в особенности волхвы египетские. Мадианитяне или мадиамитяне были потомками Мадиама, четвертого сына Авраама от Хетуры. Это был многочисленный народ разных аравийских племен, который вел кочующий образ жизни. Мадиамская земля, где они имели главное место пребывания, представляла из себя пустынную местность при Египетском заливе Черного Красного моря, по восточной стороне его в Аравии. Как потомки Мадиама, сына Авраама, Иоафор и его семейство были чтителями истинного Бога. Харив – гора в пустыне Аравийской, западная возвышенность того же горного хребта, восточную часть которого составляет Синай. Терновый куст – по-славянски купина. Тернистая акация арабского полуострова, особенно обильно растущая при горах Хариве и Синае, представляющий собой небольшой кустарник с острыми колючками, явившиеся Моисею горящая, но не сгораемая клубина, прообразовала собою по учению Святой Церкви Богоматерь Деву, прибывшую нетленную по восплощении и рождении от нее Сына Божия. Под землей Ханаанскую в некоторых местах, разумеется, обширная земля, лежащая на западе Азии, по восточному побережью Средиземного моря, в частности, земля по эту сторону Иордана, то есть Финикия и земля филистимлян. При этом от земли Ханаанской отличается страна Заиорданская. В дальнейшее время под землей Ханаанскую, разумеется, обыкновенно вся обетованная земля. Все земли, занимаемые израильтянами по обе стороны Иордана. Ханаанская земля отличалась необыкновенным плодородием, обилием пастбищ, удобных для скотоводства. И в этом смысле называется Писание землею, текущую млеком и медом. Хананеи – это первоначальные жители земли Ханаанской, потомки Ханаана, сына Хамова, разделившиеся на 11 колен, из которых 5 – Евеи, Евусеи, Амореи, Гергесеи, Хиттеи – жили в той стране, которую после заняли израильтяне, или, в собственном смысле, землю обетованную. Евеи, многочисленное племя ханаанское, обитали в середине земли ханаанской и частью на юге. Амореи, наиболее сильное при Моисее племя ханаанское, широко распространилось и в самой земле ханаанской, и по эту сторону Иордана. Занимали средину этой земли и гору Аморейскую и распространились далеко, и на север, и на юг. Хитеи обитали в нагорных странах около Амореев и были также племенем сильным и многочисленным. И Евусеи во время Моисея занимали южную часть земли обетованной. Гергесеи обитали на западе Иордана. Ферезеи были народ, принадлежащим к древним природным обитателям Палестины, и не происходили из ханаанского племени, жили главным образом в середине Палестины или земли ханаанской. Сущий, или по-еврейски Иегова, одно из имен Божиих, которым выражается самобытность, вечность и неизменность существа Божия. Избрав Авраама для сохранения веры на земле и заключив завет свой с ним, Бог повторил потом обетование свое Исааку и Иакову. Отсюда патриархи эти часто поставляются в Священном Писании вместе, не только как родоначальники народа еврейского, но и как преемники и хранители божественных заветов и обетований, как великие подвижники веры и благочестия, и как ходатаи и заступники перед Богом, своей верой и добродетелями, приобретшие особенную благодать у Бога. Посему имена их повторяются и упоминаются в Священном Писании и при явлениях и откровениях людям Божиим. Причем Бог в этом смысле называется Богом Авраама, Исаака и Иакова. Проказа – это самая страшная и отвратительная заразительная болезнь. Она господствует преимущественно в странах с жарким климатом, особенно в Египте, Палестине, Сирии, Аравии, Индии и вообще на Востоке. При развитии этой болезни кожа делается белой, потом пухнет, сохнет, покрывается струпами и язвами с отвратительным запахом. Далее отпадают члены тела и по большей части, в конце концов, пораженные этой болезнью умирают в страшных мучениях. О явлении Бога Моисею и о призвании последнего смотри Исход, глава 3, глава 4, стих с 1 по 17. Чарование египетских волхвов по наиболее общепринятым толкованиям состояли из действий, лишь казавшихся сверхъестественными, но в существе своем основанных на знании естественных, неизвестных большинству явлений природы. Некоторые авторитетнейшие толкователи Священного Писания и в числе их выдающиеся отцы церкви приписывают силу чар волхвов египетских участию дьявола. о ходатайстве Моисея и Аарона за народ израильский перед фараоном и событиях, предшествовавших казням египетским, подробно говорится в книге Исход, глава 5, 6 и 7, стих с 1 по 13. О казнях египетских смотри книгу Исход, глава 7 по 12. Жабы. Род больших бесхвостых лягушек. Сами по себе жабы безвредны и не опасны, но очень гадкие и отвратительны. Мириадами покрывая нередко землю египетскую и наполняя болота, каналы, Нила, поля и дворы, вползая в домы, спальни, на постели, в печи и квашни, они делались настоящую язвою для жителей. Под скнипами большинство толкователей разумеет здесь комаров, которых на востоке и вообще в теплых странах, особенно близ рек, бывает бесчисленное множество, так что они нередко являются бичом страны. По другим толкованиям, это разного рода паразиты человеческие и скотские. Писи-мухи. Род язвительных мух или насекомых, будто бы особенно вредных для собак. Но здесь еврейское слово, заменяющее это выражение, означает, собственно, смесь, множество. И потому здесь нужно разуметь множество вредных насекомых вообще. Некоторые разумеют под седьмой казнью хамсин, южный палящий ветер, приносящий на Египет из пустыни целые груды песку, нередко соединяющиеся с опустошительными грозами и в то же время сильным градом. Хамсин сопровождается страшными бедствиями для обитателей Египта. Саранча – насекомое, принадлежащее к разряду прыгающих и травоядных. Отличается своей прожорливостью и потому считается одним из самых ужаснейших бичей Божиих на Востоке. Она прилетает всегда тучами с восточным ветром, и на своем пути пожирает всю растительность, и ничто не может противостоять ей, пока тот же ветер не загонит ее в море, где она и гибнет. Писание часто указывает на саранчу как на особенное орудие Божьего гнева. Гусеница. Один из видов саранчи в своей личинке, до развития у нее крыльев. Первый месяц в году. По-еврейски месяц Авив или Нисан, соответствующий второй половине нашего марта и 1 апреля. Пасха. В переводе с еврейского значит прихождение, прохождение чего-либо, избавление. И отсюда жертва, прихождение, избавление. Пасха – величайший из ветхозаветных иудейских праздников, установленный в память чудесного избавления евреев от рабства египетского. Ветхозаветная Пасха служила прообразом искупления рода человеческого от греха страданиями и смертью божественного Агнца, Христа, и была великим таинством веры для евреев. Послание к евреям, глава 11, стих 28. Об установлении праздника Пасхи смотри Исход, глава 12 и 13, стих с 1 по 16. Когда фараон настиг израильтян, они стояли в это время станом при Пи-Гахир-Фе, пред Ваал Цефором. Исход, глава 14, стих 9. Ваал Цефон – египетский город при Черном или Красном море, по западной стороне северного края его. Пи-Гахир-Оф – местность при конце северного Иерополитанского залива Черного моря, к востоку от Ваал Цефона, так называемая Агерут или Агрут. Ныне крепость с источником столь горькой воды, что даже весьма неприхотливые верблюды едва могут пить ее. Исход, глава 15, стих с 1 по 18. Слова всей этой благодарственной хвалебной песни преисполнены благоговейного восторга и носят печать священного величия. Эта торжественная песня израильтян Господу в нашей православной церкви занимает первое место в числе 9 священных песней, служащих основанием известных песенных канонов, ежедневно воспеваемых Церковью во славу Бога и святых Его. Тимпан – один из древнейших музыкальных инструментов, который и в настоящее время в большом употреблении на всем Востоке, отчасти и на Западе. Это деревянный или металлический круг шириной в ладонь, обтянутый кожей, по краям которого обыкновенно навешиваются разные металлические кружки, кольца, бубны. И теперь, как в древности, инструмент этот преимущественно есть инструмент женщин, которые при пении и танцах, держа его в левой руке, потрясают им, а правой рукой ударяют в него в такт. Черное, или так называемое Красное море, представляет собой длинный узкий пролив Индийского моря, отделяющий Аравийский полуостров от Египта и Азию от Африки. Черное море весьма глубоко, даже на самом незначительном расстоянии от берега. Сур – пустыня между Палестиной и Египтом, между заливом Черного моря и Средиземным морем, до юго-западной границы Палестины, ныне так называемая пустыня Ел-Джифар. Исход, глава 15, стих с 22 по 21. Мера, в переводе значит горечь, место в пустыне Сур, на восточном берегу Черного моря. Ныне полагают эту местность на пути от Айюн-Муза к Синаю, в минеральном источнике Говари или Гавори, где вода столь неприятно горька и солена, что считается кочующими арабами самым дурным источником. Исход, глава 16. Это было в пустыне Син в Аравии близ Синая. Манна в переводе с еврейского значит «что это такое?» Ибо евреи, в первый раз увидев ее, сходящее с неба вроде чего-то мелкого, снеговидного, с недоумением вопрошали друг друга «что это такое?» Под манную здесь нельзя разуметь ни одной из всех известных родов манны натуральной, выделяемой из маленьких зерен особого злачного растения. Это была особенная чудесная пища, которую Бог с неба посылал израильтянам. Вкус манны Моисей уподобляет вкусу муки, смешанной с медом или елеем. Она была при этом удобна и к составлению разных снедей. Исход, глава 17, стих с 1 по 7. Это было в Рефидиме, в пустыне Аравийской при горе Хариве. После чудесного изведения воды из скалы Моисей нарек имя месту тому Масса или Мерива, то есть искушение и укорение, по причине укорения сынов Израилева. И потому что они искушали Господа, говоря, есть ли Господь среди нас или нет. Исход, глава 17, стих с 8 по 16. Амаликитянин, кочевой народ, живший на юге Палестины, в каменистой Аравии между Идумеей и Египтом, в пустынях Син и Фаран, на севере Синайского полуострова. Гора Синай представляет собой собственную группу гор, состоящих из гранитных скал, прорезанная и окружена крутыми шероховатыми долинами. У арабов ныне называется горою Тур или Джебел-Тур-Сина. Лежит почти посередине известных рукавов Черного моря, образующего собой Синайский полуостров. Она состоит из трех горных хребтов. Собственно говоря, Синай, при которой израильтяне вступили в завет с Богом и получили от него заповеди закона, представляет собой высшую юго-восточную вершину среднего хребта, низшую же северо-западную вершину, представляет собой гора Хариф. Скрижали каменные, то есть каменные доски. Иисус Навин, преемник Моисея, вождь израильский, введший евреев в землю обетованную. Память его 1 сентября. Нельзя, конечно, полагать, что израильтяне из металла думали сделать Бога и ему приписать свое избавление из Египта, тогда как недавно Бог изрекал им закон свой. Нет, они хотели служить Иегове. Исход, глава 32, стих 5. Но в противовес этому запрещению Божию, глава 20, стих 4, увлеклись примером язычников, поклонявшихся божествам в чувственных образах, ближайшим примером чего представлялись им египтяне, почитавшие черного быка Аписа, изображавшего собою божество Озириса, и отливавшие из металла его изображение. При всем том преступление их являлось идолослужением и заслуживало строгого наказания. Кивот, или с греческого Ковчег Завета, величайшая святыня Скинии, представляет собой ящик, сделанный из дерева ситим, лучший род кедра. Стамна, в переводе с греческого кувшин или вообще сосуд. Все из золотой стамни хранились часть манны, которой израильтяне чудесно питались в продолжении 40-летнего странствия своего в пустыне Аравийской. О происхождении сего же зла Ааронова повествуется в книге Чисел. Однажды против Моисея Аарона открылось опасное возмущение, во главе которого был левит Корей и двое рувимлян, Даон и Аверон, к которым присоединились еще 250 начальников общества. Корей, завидуя Аарону, сам домогался верховного священства и вместе с своими сообщниками стал говорить, что все общество свято, и напрасно Моисей и Аарон ставят себя выше всех. Виновные были судом Божьим наказаны, их поглотила рассевшаяся земля. Но возмущение продолжалось, и гнев Божий поразил еще 14 700 человек. Для предотвращения споров о том, кому должно принадлежать право священства, Бог повелел взять у каждого из 12 начальников колен израильских по жезлу и положить в скинию, обещая, что у избранного им жезл расцветет. На другой день Моисей нашел, что жезл Ааронов дал цветы и принес миндальные орехи. Тогда Моисей положил жезл Ааронов пред Ковчегом Завета на сохранение, свидетельство будущем поколении о божественном избрании во священство Аароны и потомков его. Изображение Херувима в образе человеческом, но с крыльями, и поставление сих изображений над Ковчегом Завета выражало, что они высшие духовные существа, удостоенные особенной близости к Богу, предстоят престолу Его и благоговейно служат Ему, проникая в тайны нашего спасения. Праздники и новомесячие. Праздники сии были следующие: субботы, Пасха и праздник опресноков, Пятидесятница, установлен в память Синайского законодательства и для принесения благодарения Богу за новые плоды земные. Праздник труб, день очищения, праздник кущи, новомесячие, начало каждого нового месяца, освящавшиеся жертвоприношениями. Кроме того, особенными празднествами для израильтян были субботний год или седьмой и юбилейный или 50-й год. Числа, глава 3, стих с 5 по 13, глава 8, стих с 5 по 22, глава 1, стих с 50 по 53. Сначала Аарон и его сыновья получили особенное посвящение для священнослужения пред Богом в Скинии. После к ним присоединено все колено Левиина. Священнослужение, собственно, принадлежало Аарону и сыновьям его и их потомству. Первосвященство принадлежало старшему вроде его. Прочие потомки его были священниками, а прочие из колена Левина назывались вообще левитами, которые служили при скинии, исполняя низшие обязанности, носили скинию и ее принадлежности, охраняли их, помогали священникам при богослужении. Некоторые из них были певцами и музыкантами, книгачиями и судьями по гражданским делам и так далее. Кадис, или Кадис-Варни, местность на границе земли обетованной близ горы Сеир на юге Палестины. Числа, глава 21, стих с 4 по 9. Вознесенный в пустыне змей, по выражению святого Григория Ниского, есть знамение крестного таинства, чему ясно учит Слово Божие, когда говорит: «Яко же Моисей вознеси змею в пустыне, так и подобает вознестись и Сыну Человеческому». Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 14. Аварим представляет собой, собственно, цепь гор, идущих против Иерихона по ту сторону Иордана, в земле Моавитской. Моисей видел землю обетованную с вершины горы Нево. Вершина эта носила наименование Фазги. Гора Ор находилась на границе Идумеи и Палестины, близ Кадиса, к югу от Мертвого моря. А Аарон умер еще за год до кончины Моисея. Галаадской страной называется страна Заиорданская, от горы Ермон до реки Арнона. Город Дан на севере Палестины и был северным пределом земли обетованной. Земля Нефалимова занимала самую северную часть земли Ханаанской. Колено Ефремова при разделении земли обетованной заняло самую срединную ее, Манассена, северную ее часть рядом с Галаадом, который впоследствии был занят им же. Иудино колено заняло обширнейшую и важнейшую часть Ханаанской земли от Средиземного моря до Мертвого и от потока Египетского до предел Ефремова. Под Западным морем, разумеется, здесь Средиземное. Под Западным морем, разумеется, здесь Средиземное, полуденная страна, то есть южная. Сигор – город в долине Сиддим, на юге пустыни Иудейской, по восточной стороне Мертвого моря. Таким образом, Моисею была показана вся страна, которую по воле Божией должны были занять евреи. Риефигор – один из городов Сигона, царя Аморейского, на восточной стороне, против Иерихона. Примечание к памяти святых мучеников Федора, Амиана, Иулиана и Киона. Под Максимианом здесь, разумеется, Максимиан Галерий. Кандавлом – селение близ Никомедии. Страдания и смерть святых мучеников последовали между 305-311 годов по Рождестве Христовом. Примечание к памяти святой мученицы Ермионии. Асия, провинция Римской империи на западе Малоазийского полуострова с главным городом Ефесом. Приложил, то есть взял его живым на небо. Траян, римский император, царствовал с 98 до 117 года. Геркулес, герой древнегреческих преданий, олицетворивший собой физическую силу человека и впоследствии почитаемый древними греками как один из наиболее излюбленных богов. Кончина святой мученицы последовала около 117 года по Рождестве Христове. В жизнеописании мученицы Меропии при императоре Декии в половине II века говорится, что святая Меропия имела особенное усердие к гробу святой Ермионии в Ефесе, и от мощей ее не иссякала целебная мира.